Глава четвертая. А вот это удача! Ударила в голову Елисею. С первого раза и такая неожиданность. Ведь это один из персонажей, один из участников местного фольклора. Казалось, что загадочный гражданин вот-вот упадет. Но в самый критический момент он делал резкое движение влево, этим выравнивалось равновесие, чтобы Елисеев тут же выкинул из головы предположение о том, что странного субъекта сразило чрезмерное употребление спиртного. Пьяный не способен делать таких движений, для этого необходима четкая и уверенная координация. Годами выработанная привычка. «Подождите, любезный!» Громко произнес Елисеев и быстро двинулся на сближение с необычным человеком. Вроде тот сразу не расслышал, но после того, как Елисеев оставил за спиной всего пару метров, то хромоногий резко бросился прочь. «Стойте, я полицейский!» Еще громче выкрикнул Елисеев. Но странный тип и не собирался прислушаться к словам следователя. Напротив, он попытался шмыгнуть в узкий проход между двумя зданиями. Но неожиданность сыграла с ним злую шутку. Хромоногий просчитался. Проход между этими домами оказался тупиковым. Сквозное отверстие находилось дальше. Было следующим по ходу. Время было потеряно. Этим, ощущая прилив заслуженного удовлетворения, воспользовался Елисеев, быстро оказавшись возле примечательного гражданина, а спустя какую-то секунду резко одернул того за рукав темной грязной куртки. Хромоногий вынужденно обернулся, и Елисеев невольно вздрогнул. На него смотрела отвратительная физиономия, заросшая жестким черным волосом. Что-то подобное встречалось, всплывало из памяти подарком от когда-то просмотренного кинофильма. Злобные глаза просверливали насквозь, но при этом никуда нельзя было деть ощущение, что хромоногий испытывает заметный прилив страха. Что он понимает, силы не равны. Полицейский выше на голову, полицейский в два раза шире в плечах. Полицейского нет вовсе. И ситуация была странной. Елисееву было совершенно нечего предъявить хромоногому, только внутреннее ощущение догадки, что перед ним сейчас находится никто иной, как так называемый странник. И эту личность никак нельзя отнести к обычным гражданам. Нельзя и вовсе определить, кто перед ним, как нужно идентифицировать это загадочное существо. К тому же этот странный взгляд, все более проникающее желание отстраниться от полицейского, вместо того, чтобы просто спросить, в чем дело, что случилось? Запоздавшая мысль переворачивала действо с ног на голову. Этот элемент бояться не должен. Может, что это не он? Может, что меня, не успев появиться здесь, затянуло паутиной нереального? Стойте спокойно, гражданин! Грубо и властно произнес Елисеев, притянув хромоногого к себе. В этот момент человек, больше похожий на обезьяну, наконец-то открыл рот, и тут же в нос Елисеева ударил гнилостный сладковатый запах. «Чем могу? Зачем вы здесь?» Выдавил из себя хромой. Елисеев опешил, но не от первого вопроса, он был естественным, а от второго, в котором был вызов, никак не меньше этого. Не понял, что значит... «Зачем вы здесь?» Вплотную прижав к себе неприятного гражданина, спросил Елисеев. Сейчас не ваше время, да и полицейскому здесь совсем не место. Глухо, но без признаков злобы проговорил странный тип. Полицейскому есть место везде, на то он и полицейский. Произнес Елисеев, еще плохо соображая, как ему реагировать на столь неестественное развитие событий. Хромоногий молчал. Его глаза тянулись плохо различимой, замаревом влажного смога луне. «Вы чужой здесь, вы слишком далеко от допустимой границы, тем более совсем не время». Слух Елисеева отреагировал отторжением. «Что значит не время?» — угрожающим тоном произнес Елисеев, сильно прижав Хромова к стене. «Спокойно, не стоит так сильно нервничать, я знаю, кто вам нужен. Но поверьте, вы напрасно теряете время. Здесь никто вам не поможет, дураков нет. Каждому дорога своя жизнь». Произнеся эти слова, Хромой с опаской посмотрел в сторону входной двери, ведущей в один из самых злачных в округе баров. Два красных огонька, зеленые электрические буквы, потерявшие половину своего состава. И сейчас название «излом» с помощью злой иронии стало значительно ближе к истине, превратившись в зло. «Вы знаете, где он?» Елисеев приставил пистолет к голове Хромова. «Спокойно, я же просил», произнес неприятный тип, но при этом его лицо озарилось наглой и совершенно мерзостной улыбкой, отчего внутри Елисеева все передернулось, захотелось со всей силой вмазать по физиономии этого ублюдка, но Елисеев лишь замахнулся. «Так где он?» — не уступал в своем Елисеев. Ответа не последовало. «Пойдем со мной», — добавил Елисеев, и случилось неожиданное. Невзрачный элемент быстро преобразился. Изменился голос, мрачный тип начал умолять Елисеева. «Нет, прошу вас, нет, я не могу. Он тогда убьет меня, пожалуйста, я прошу вас. Я ведь знал, что поздно или рано, но мне придется столкнуться с вами нос к носу. Пожалейте меня, я вас умоляю. Рутберг убьет меня, если этого не сделаете вы. Зачем я вам нужен? Хотите, я скажу вам, где находится Катя? Я думаю, что она нужна вам, если вы появились в районе второй улицы». Мольбы Хромоногова произвели на Елисеева впечатление. Огромное количество вопросов и сопоставлений крутилось в голове, и Елисеев опустил пистолет, отодвинувшись от своего собеседника. «Тебя именуют странником?» — спросил Елисеев. «Это вопрос?» Вопросом на вопрос ответил Хромой, не сумев понять слов Елисеева. «Да», — проговорил Елисеев. «Конечно, только я не совсем понимаю», — произнес странник. А из-за двери бара показались два человека, которые 10 секунд не сводили глаз с Елисеева и странника, а затем быстро ретировались в обратном направлении. Но не это привлекло внимание Елисеева, а что тут же раздался звук закрывающегося замка. «Я же говорил, вы видите, что я не просто так!» Кажется, еще более жалостливо простонал тот, кого называли странником. «Где Катя?» — спросил Елисеев с трудом, оценивая происходящее, так как будто близкое пришествие ночи уже сейчас предложила изменение в неутвержденный сценарий, в котором он, Елисеев, должен исполнять другую роль, а не ту, которая предполагалась им, отправляясь в мрачный рабочий квартал. «Ищите ее в восточном пятачке, только там», — ответил странник. «Откуда ты знаешь о ней? Я ничего не могу понять, а когда я впадаю в такое состояние, то предпочитаю самым простым способом взять и избавить свою обойму от парочки свинцовых пулек», — проговорил Елисеев, не дождавшись ответа странника. «Нет, вам это ничего не даст. Я, как никто другой, смогу быть вам полезен», — шептал хромой. И сейчас Елисеев мог отчетливо рассмотреть, что перед ним находится не просто обросший черным волосом уродец, а глубокий старик, которому было никак не меньше 70 лет. «Ты же тот самый железнодорожный смотритель. Третий разъезд, старая ветка», — произнес Елисеев, ощущая неприятные симптомы сильного головокружения. Что-то совершенно чужое наполняло внутреннюю сущность. Издевалось, смеялось, объясняло. «Здесь все работает иначе. Здесь давно все перепуталось. Другая плоскость, втиснутая в привычные рамки». «Да, но я не удивлен. Это посторонние нам люди. Они не узнают, они ничего не видят», — пробормотал странный старик. «Они знают, они часть этих легенд», — проговорил Елисеев. «Для них лишь легенды, для них страх», — прошептал старик. «Какая необычная встреча приключилась, и все же я возьму тебя с собой», — более жестче произнес Елисеев. Его собеседник не успел ответить, как произошла совсем уж незапланированная неожиданность. Из-за угла мелькнула тень, за ней еще одна. А спустя несколько секунд раздался громкий выстрел. Его эхо повисло между мрачными и темными строениями, но стрелявший злоумышленник промахнулся. Пуля впилась в кирпич на 20 сантиметров выше головы Елисеева. Он же ничего не успел сообразить, лишь инстинктивно сжался, как раздался второй выстрел, и вновь стрелок оплошал. На этот раз посланник смерти ударился справа, вновь оставив между собой и Елисеевым 20 сантиметров. «Что за черт?» — громко крикнул Елисеев, рванувшись в сторону, чтобы на него не падал хоть какой отсвет. Хромоногий, воспользовавшись произошедшим, бросился вперед. Туда, где находился проход, который был ему нужен изначально, третьего выстрела не последовало. И Елисеев, потеряв несколько секунд, последовал за хромоногим. Но все было бесполезно, лишь полная темнота, затхлый запах плесени, сужающиеся с каждым шагом стены. «Ну и ладно, восточный пятачок, хорошее начало», — сам себе шептал Елисеев, преодолевая узкий проход, который должен был его вывести на параллельную улицу, имеющую народное название «Четвертая». Здесь было так: первая, вторая, третья, четвертая, вплоть до 8, хотя числительные не были официально одиноки, но местные обитатели избавились в разговорной речи от дополнения: первая рабочая, вторая рабочая и так далее. Следующая улица была значительно шире, куда более населенная, и это Елисеев ощутил сразу. Здесь не было столь непроглядного мрака, свет окон, рекламный свет заведений и магазинчиков. Им в помощь, хоть и не яркий, не частый, но все же свет. Далеко друг от друга расположенных фонарей. Восточный пятачок на 5-й улице. Это не здесь, — думал Елисеев, остановившись возле пьяной компании, участники которой не обращали на следователя никакого внимания. «Ребятки, извините, но спросить хочу», — смело сблизившись под выпившими парнями, произнес Елисеев. «Говори, если что хотел», — ответил невысокий крепкий парень в короткой кожаной куртке с небольшой круглой бородкой, державший в руке бутылку с пивом. «Старика хромоногого не видели? Он должен был здесь появиться за минуту до меня», — спросил Елисеев. Парни многозначительно переглянулись. «Ты имеешь в виду странника?» Переспросил все тот же крепыш с бутылкой пива в руках. «Да, кажется, что так», — ответил Елисеев. «Он был, и его кто-то сильно напугал, что довольно странно», — с очень серьезной интонацией произнес парень, у которого было вытянутое лошадиное лицо с бесцветными глазами. «Что в этом странного?» — спросил Елисеев. «Вряд ли кто способен испугать эту несуществующую субстанцию», — улыбаясь, произнес невысокий здоровяк. А Елисеев уже окончательно ничего не понимал. Ему отчетливо начало казаться, что он попал во что-то сходное с потусторонней реальностью, которой не может существовать даже здесь, даже в этой гнетущей темноте, в криминальном районе рабочей окраины. «Разве что сам мертвец?» — подал голос парень с лошадиным лицом. У Елисеева внутри сдавило, кровь прильнула к голове, и он спросил медленно, не сводя глаз со своих собеседников, «Где я могу видеть мертвеца?» «Ты в своем уме?» — отреагировал парень, который до этого не вступал в разговор, все время находясь на некотором отдалении. «Вроде да», — ответил Елисеев. «Тогда даже не пытайся об этом думать», — произнес невысокий крепыш и тут же присосался к бутылочному горлышку. Елисеев на секундочку задумался, а троица парней двинулась в сторону от него. «А как же странник?» — произнес догонку Елисеев. «Дальше он двинулся», — произнес все тот же крепыш. «На третью, затем на четвертую, после на пятую, далее на старое городское кладбище», — вертелось в голове Елисеева. Третья улица ничем не привлекла. Несколько минут Елисеев простоял возле злачного заведения, имевшего довольно прозаичное название во мгле, но заходить не стал, решив, что первая анонимная вывозка должна завершиться на пятой улице, в обозначенном хромоногим восточном пятачке. «Почему эти люди в нас стреляли? В меня или в старика?» — мрачно шептал себе под нос Елисеев. Пятая улица сильно походила на вторую улицу. Несколько автомобилей с правой стороны, штук пять с левой, прямо пред светофором, мигающим желтым капризным светом. Большая вывеска искомого заведения, а внизу, сразу под ней, две группы людей, громко выясняющих отношения. Поток нецензурных выражений отлично вписывается в общую атмосферу, не портит ее все более увеличивающиеся децибелы. Елисеев, не испытывая сомнений, пошел к бару, поправил куртку, приподнял воротник. Входная дверь поддалась тяжело. Слишком сильно была натянута пружина, и Елисеев подумал о том, что если он будет не расторопен, то обратное движение двери может здорово о себе напомнить. Этого не случилось. Елисеев проворно оказался на верхней из пяти ведущих вниз ступеньки. По правую руку горела доисторическая лампа накаливания, не имеющая никакого обрамления, просто вкрученная в патрон черного цвета. Нижняя ступенька упиралась в куда более объемную дверь, над которой находилась трещотка, или как это можно было назвать. Только устройство должно было сопровождать противным звуком каждого входящего в питейное заведение. Толкнув дверь от себя, Елисеев не добился результата. И это удивило, была четкая уверенность, что дверь обязана открываться внутрь, ведь вплотную подходящие ступени, но логика подвела. Дверь открывалась наружу, потянув за массивную медную ручку. Елисеев убедился в своей ошибке воочию. Неприятный треск коснулся слуха, а пред глазами предстала довольно мирная обстановка. Небольшого по площади помещения, где прямо напротив располагалась барная стойка. Вокруг нее, оставляя небольшие проходы, толпились мало чем примечательные столы и стулья. Столы были белые, кажется, им под стать были и стулья, но то, что последние имели высокие металлические спинки, это было точно. Само помещение нуждалось в проветривании. Солидное затемнение сразу напрягало глаза. И от этого питейный зал еще больше терял в объеме. Но не это волновало следователя, а посетителей, а возможность провести здесь время, превратившись в один лишь слух. Поэтому хотелось, чтобы народу было больше. Но внутри находилось всего две компании. К тому же люди, которые располагались по правую руку, были уже чересчур пьяны. Худощавый мужчина с длинным тонким носом все время ронял свою осоловевшую голову. Его сосед, чем-то похожий на худосочного, бормотал себе под нос. А третий компаньон, точнее компаньонка, и вовсе спала, уронив голову на руки. С левой стороны было веселее. Сразу пятеро мужчин страстно спорили. До Елисеева долетали определения автомобильной тематики, которая постоянно смешивалась с упоминаниями о непостоянстве прекрасного пола. Затем матерные общепринятые выражения делали беседу собутыльников совершенно бесполезной для интереса Елисеева. Елисеев же заказал две бутылки холодного пива. Разместился в самом темном дальнем углу. Торопиться не стоило, времени было достаточно. Да и предчувствие не только не изменило своему настрою, оно лишь усиливалось. Ошибки быть не могло. Конечно, сюда не явится сам мертвец.